Поскольку это находится за гранью мысли, концепции и языка, то и за гранью опыта. Опыт определяется иллюзорными понятиями, построениями пространства и времени. Любой опыт определяется нашим чувственным восприятием и имеет начало, середину и конец. Это относится к физическому, психическому и даже духовному опыту. Все эмпирические переживания структурируются и содержатся внутри наших концептуальных рамок пространства и времени. Я, присутствие, окончательная истина, запредельны, вне пространственно-временной структуры, и таким образом не может быть познано опытно. И тем не менее, это можно познать, постичь, тем путем, который трансцендентен по отношению ко времени и пространству, трансцендентен по отношению к опыту. Вот почему мастера и учителя говорят, что пробуждение или просветление – случай этого познавания или постижения – всегда происходит мгновенно, а не постепенно или поступательно. Постепенно и поступательно подразумевает длительность во времени. Думать, что пробуждение идет постепенно, означает все еще считать это чем-то происходящим с неким индивидуумом, переживающим нечто во времени. С пробуждением приходит осознание того, что индивидуума и времени не существует. По природе своей постижение лежит за пределами времени и происходит за его пределами, а связанному временем сознанию всегда кажется, что оно случается мгновенно, то есть не длясь во времени. И тем не менее, в основе функционирования человеческого организма ума-тела лежит чувственный опыт. Это основной операционный процесс, запрограммированный и естественно протекающий. Чувственное переживание – то, что происходит в этом организме ума-тела. Таким образом, когда понимание случается через человеческое ум-тело, оно сопровождается и чувственным опытом. То, что ум-тело переживает – сооруженная конструкция вокруг происходящего. Так возникает то, что называют опытом пробуждения, опытом постижения или просветления. Этот опыт пробуждения не есть само пробуждение. Опыт постижения не есть постижение. Это просто человеческое переживание, возникающее в уме теле вокруг произошедшего пробуждения, постижения. Постижение – познание самосущности, присутствия, окончательной истины, лежит за пределами человеческого опыта, так же, как и за пределами времени и пространства. Переживание происходящего постижения, опыт пробуждения не является пробуждением, не является истиной. Это исключительно опытное переживание, сотворенное в уме теле, схожее с любыми другими человеческими переживаниями. По этой причине мастера и учителя скидываются со счетов даже самый удивительный и чудесный духовный опыт, как нечто, по сути своей, не представляющее ценности, чем потому можно пренебречь. Фиксация на чувственном переживании только отвлекает от истинного понимания. Тем не менее, знание невозможно заключить в границе, оно выходит далеко за их пределы. В попытке выразить знание используется язык и понятия, хотя все это лишь абсолютно бессильные слова и идеи. В попытке выразить видение описываются аспекты опыта, несмотря на то, что опыт видения остается просто опытом, не самим видением, не истиной. Подобно тому, как «я», «присутствие», «что есть», концепции описывают, используя идеи сат-чит-ананды. Существование сознания блаженства. Точно так же, как они нередко обращаются к образности, почерпнутой из опыта, используя образ света. Переживание света или чего-то похожего на свет часто возникает как часть опыта, сопровождающего пробуждение или постижение. Потому-то это называется просветлением. про «я», присутствие, что есть. Говорят, что оно подобно солнцу, сияющему в голубом небе, ясное и яркое, недвижимое и неизменное, все освещающее. Цун Као. Ослепительное сияние великого белого света, который называют Сат Чит Анандой, и которого тоже нет. Вэй Увэй. Чист он, свет светов. Это то, что знают познавшие Атман. Ни солнце не светит там, ни луна, ни звезды, молния не светит. Откуда же этот огонь? Этим сиянием сияет весь этот мир. Мундака Упанишада. Однажды солнце призналось: «Я лишь тень, хочу показать тебе бесконечное свечение». Хафиз. Там был этот свет, который становился все ярче, ярче, ярче. Свет тысячи солнц. Этот сияющий свет, центром которого я был, как и его окружности, что расширялись на всю Вселенную. Сиял так ярко, и в то же время это было чудесно. Это было блаженство. Это было несказанно, неописуемо. Роберт Адамс.